Глава 21. Нестыковка. Мои подозрения подтвердились, когда мы прибыли во дворец. Советника Стрейта действительно нашли под утро, да и то случайно. В этот раз никаких исчезновений и перемещений через тайные порталы. Лежал себе человек на улице, чем и привлек внимание прохожих. Как и Ника, советник мало что смог рассказать. Все произошло слишком быстро. Его ударили со спины, где и остался след от нападения. Небольшая царапина неизвестного происхождения. В ней уже не осталось следов магии, но она там точно присутствовала. Разрана не исцелялась даже самыми передовыми средствами. А есть возможность установить происхождение этой магии. Пристала я с вопросами к дворцовому целителю. Мы уже встречались раньше. Именно он осматривал меня после отравления. «Этим займутся», — туманно ответил он. «Но все-таки мне хотелось бы знать». Мужчина устало выдохнул. «Понимаю, зачем вы спрашиваете. Но я не всесилен, увы. У нас есть перечень стандартных заклинаний и артефактов. С их помощью мы устанавливаем происхождение ядов, магии и так далее. Обычно дополнительных исследований не требуется, но существуют и исключения. Как правило, они возникают не на пустом месте. Либо, как в вашем случае, до сути трудно докопаться из-за магического вмешательства, либо в деле присутствовала некая редкость. Как редкий артефакт? Точно! С уникальной магией. Вот тогда и нужны дополнительные исследования, испытания, если вам так понятнее. Этим займутся другие люди. Уверен, они не станут скрывать информацию, как только что-то выяснят. А теперь позвольте откланяться. Меня еще ждут дела. Мне его ответ не понравился. Слишком все размыто. А нападение на советника и вовсе поселило в душе нехорошее чувство. Получается, убийца наш спятил и начал нападать направо и налево? Хотя до этого его действия сумасшествием не отдавали. Все чисто, аккуратно, дорогие наемники опять же. Зачем почищать следы, чтобы потом размахивать артефактом во все стороны? И ладно еще Ника, то есть, конечно, я, раз лицо было моим. Но сам советник Денвер Стрейт? Да после такого в Хёрсте никаким артефактом не помашешь. Так как самому советнику еще не пускали, мы собрались в подвале у Раса, чтобы, как бы странно это ни звучало, перекусить. Вишневые пирожки Тильды казались безопаснее, чем любая еда во дворце. Там я повторила свой вопрос насчет следов магии в ранах у Ники и советника. «Тебе все правильно сказали». Если ни один стандартный метод обнаружения не сработал, нужны дополнительные испытания, подтвердил Рас. Насколько я слышал, советник еще вчера дал команду на создание специальной службы. Они уже посетили хранилище с артефактами и сейчас проводят работы. Да, да! Закивала и Тильда. Вот только, дорогой мой Расти, они уже закончили. Так уж получилось, что один мой старый друг был привлечен, и мы с ним делимся всяким. Поделюсь и с вами, ребятушки. Но только ради Расти, потому что вы его друзья. Те артефакты, которые велел проверить советник Денни, не подошли. Ты как будто не удивлена, — заметила Ника. Я резко поднялась. Мне надо отойти. Куда? Воин тут же вскочил, готовый сопровождать. Поговорить с Алексом. Отлично, идем. Мартин, я... Хочешь идти одна и говорить с ним наедине? При этом подозревая, что тот самый смертельный артефакт у него. Ядовито добавила Ника. Отпустил бы ее, глядишь, мне бы не пришлось носить чужое лицо. Оно бы стало моим. Я посмотрела на Нику, то есть на свое самодовольное лицо. А потом на Мартина. «Хорошо, идем вместе». Ника весело фыркнула. «Видишь, вот так надо людей уговаривать. И я тебя поняла, Альмар, не сомневайся. Все сделаю в лучшем виде. Только будь осторожна. Мы с Мартином поднялись во дворец. Что это было? Тут же дал он волю любопытству. Ничего особенного. И все же, кудрявая. Просто в самом начале, когда только узнали о смерти короля, мы с Никой договорились доверять друг другу, не подставлять и дружить. У нее вот такой вариант дружбы. И, подозреваю, заботы. Агрессивный вариант. Мартин рассмеялся. А, вот теперь я понял. Да, заботливо вышло. Слышал бы он, как она утром заботилась. Может, когда-нибудь я ему расскажу. Посмеемся вместе. А пока как-то не получается забавляться такими шутками. Да еще от человека с моим же лицом. И Ника была права. Я считаю, артефакт из хранилища советника находится у Алекса. Почти не сомневаюсь в этом. Но мне... Нам всем нужно его признание. Поэтому говорить с ним придется наедине. Только он и я. От такого заявления Мартин сбился с шага. Признание в чем, кудрявая? В том, что артефакт у него. Терпеливо повторила я. Хотя он уже в этом признался. Если читать между строк. Ну да, у вас же всегда был свой язык. Чтение. Ох уж это Ника! Мартин даже не сказал ничего такого, но его странный тон ясно давал понять. Да, Ника так и была права. Он наблюдал за мной и Алексом и успел придумать себе всякого, что, разумеется, неправда. И никогда правдой не будет. По крайней мере, я намерена отрицать это до конца своих дней и вслух, и мысленно. И именно поэтому Мартин не должен участвовать в разговоре с Алексом. Ведь тот воспользуется возможностью наговорить всякого. Он и со мной так играет. И как же мне потом гадко? Мартин такого не заслужил. Братско-сестринский язык, подчеркнула я. Как у вас с Илифом. Магия там, стулья. У нас так же. Точно. От стражи мы узнали, где искать Алекса. Оказалось, самопровозглашенный будущий король коротает время в библиотеке за чтением. Ранее он навещал советника Стрейта, но, как и все остальные, вынужден ожидать. И ожидает он, занимаясь любимым делом. «Все-таки я пойду с тобой», — неожиданно заявил Мартин. «Что? Нет». «Альмар, не спорь». «Сама сказала, артефакт может быть у него. Чтение между строк, братско-сестринское что-то там. Так вот, я твоему брату не доверяю, особенно если твои подозрения верны». «Ты не совсем меня понял. Алекс забрал артефакт, это да. И сейчас я хочу, чтобы он отдал его для исследований, чтобы исключить его так же, как и другие смертельные вещи из хранилища советника». «О чем ты говоришь?» Я остановилась возле библиотеки и повернулась к Мартину. На его лице застыло беспокойство и ничего больше. А мне так хотелось знать все его эмоции, каждую тонкую грань, чтобы понять, что сказать, как убедить. Я взяла его за руку и сжала ладонь. «Все будет хорошо. Я быстро вернусь. Алекс не причинит мне вреда, каким бы злодеем он ни был. Но он может причинить вред нам». Его слова ядовиты, и они долго остаются в памяти. Мне бы не хотелось, чтобы он отравил тебя. Мартин вдруг притянул мою ладонь к себе и поцеловал пальцы. Что за глупые страхи? Я слушал речи психа не меньше твоего, и никакого впечатления они на меня не произвели. И уже не произведут. Пусть себе рассказывает что угодно. Мне не жалко. Какая у нас цель? Вытрясти артефакт? Вот на этом и сосредоточимся. Обещаю, что не дам тебе отвлечься и не отвлекусь сам. Но он может... Псих страшен ровно настолько, насколько ты сама делаешь его страшным. Он обманул тебя, нас всех. Но это был эффект неожиданности. Его больше нет. Так что он может? Только словами кидаться. В чем-то Мартин прав, конечно. Но кидаться он может не только словами, все же заметила я. У него артефакты из хранилища советника. Он многое оттуда понабрал. Так и вытрясем из него все до одного. Честное слово, если как следует трясти человека, ему будет не до ядовитых речей. Там бы язык не прикусить. И никто из нас не отравится. Вот увидишь. И когда ты стал таким убедительным? Вчера. Или в тот момент, когда ты начала по-настоящему меня слушать. Значит, точно вчера. Он легко поддел меня плечом. Готова? И, кстати, не будь на мне кольца, ты бы заметила, как сильно я сейчас радуюсь. Ты боишься, что речи психа могут что-то между нами изменить, надо же? Тебя радует мой страх? Недоверчиво уточнила я. Он безосновательный, но значит многое. Дверь рядом с нами внезапно распахнулась, и из библиотеки выглянул Алекс. «Ну сколько можно ворковать, голубки?» Неожиданно поинтересовался он. «Пожалейте стражников, у них и так нелегкие дни». «И сестричка, слышал о твоем конфликте с отцом? Он стал масштабнее? В этот раз все серьезно, да? Не значит ли это, что я должен принимать участие в твоей судьбе, и мы будем жить вместе?» Мартин переплел наши пальцы. «И не мечтай, псих!» «Мечтать надо несбыточно, Марактийский. А я лишь немного заглянул в будущее, прямо как ваш Адам. Где он, кстати?» «Давно о нем ничего не слышно. Сам не ожидал, что кольца так хорошо сработают, а всего-то и потребовалось намекнуть видящему создать побольше таких колец. По старой памяти, так сказать». «Ерунда!» — покачала я головой, заходя в библиотеку. «Раз сам это сделал!» «Верить можно во все, что тебе нравится, сестра. Но куда такая вера может завести? Другой вопрос». Я огляделась. Помещение выглядело пустым. Никаких посторонних звуков и даже эмоций. Здесь никого не было. «Где Элли?» «За ней не слежу!» Легко пожал плечами Алекс, запрыгивая на ближайший стол и устраиваясь там с удобствами. «Легкая добыча. Неинтересно. Но ты сама это понимаешь. Тоже ведь простоту не жалуешь». Тут он посмотрел на воина и весело подмигнул. «Это у нас семейное. Постороннему не понять». На столе, где сидел Алекс, лежало множество книг. Все обложки... точно на подбор, старые, потрепанные и без названий. Вряд ли эти книги находились в общем доступе. Значит, Алекс опять сунул нос на запретную территорию. «Что изучаешь?» Я попыталась взять одну из книг, но Алекс кинул все на пол, весело при этом улыбаясь, бросая вызов. И Мартин его принял, но его магия не сработала. Тот самый украденный артефакт настолько силен, или Алекс готовился к этой встрече? Тальмарин. Ловушка, в которую мы с Мартином уже когда-то попадали. И вот уже знаменитая магия Арактийского заперта где-то далеко и не способна причинить вред. Глядя на Алекса, я опустилась на пол и подняла книгу. Брат изучал травологию. «Собираешься кого-то отравить? Ну и выводы, сестрица!» «Ты посмотри, какой том! Думаешь, там только об отравлениях и написано?» «Нет, конечно! В экземпляре, что ты держишь в руках, например, подробно рассказывается о дурманах и только!» И Алекс опять повернулся к воину. «Беда с ней, да? Уж как сделала из меня злодея, так и не остановится никак. То яды придумает, то интриги». Мартин разве что не звенел от напряжения. Ему хотелось этого конфликта, но он обещал не отвлекаться. А еще он пытался понять, как выбраться из этой ситуации, где найти Тальмарин и как освободить магию. «Это только одна книга», — заметила я. «Неизвестно, что в остальных». «Так посмотри, я не против». Он хотел, чтобы я ползала под столом, а Мартин бессильно злился. «Мы здесь не за этим, Алекс». «А зачем же?» «Ты взял артефакт у советника Стрейта». «Я взял у него многое, и мы это уже обсудили». «Или ты мне не поверила?» «Так спроси у Арактийского. Хотя с ними без вопросов все ясно. Вон как лицо покраснело. Того гляди, лопнет от натуги». «А с Адамом было так же?» Мартин порывисто шагнул вперед, но я вовремя его остановила. «Это дешевая провокация. Не ведись». «К ноге!» — глумливо добавил Алекс, болтая ногами. «С Адамом все плохо», — вернула я издевку. «Ты это хотел услышать? У него отняли дар, часть жизни. Он страдает. Но знаешь, что в этой истории тебе не понравится? У Адама все будет хорошо в будущем. А вот что ждет тебя — большой вопрос». «Ты всех настроил против себя, Алекс, и слишком уверен в своем превосходстве. Опасно уверен». «Всех ли? А как же все те господа, готовые целовать мои руки?» «Сегодня это твои руки, а завтра уже чужие». «Вероятно», — легко согласился он. «Но ты меня запутала, сестра. Не понимаю, к чему ты ведешь. Или это предложение дружбы? Все отвернутся. Ты останешься?» Он в очередной раз подмигнул Мартину. «Молчи, молчи. Мы тут договариваемся о совместном будущем». «Помечтай, псих». «Я ведь уже говорил. Мечтать следует о недосягаемом». Еще одна слабая уловка. В этот раз Мартин и бровью не повел. Просто отвернулся. Он здесь для своего спокойствия, защиты. Не для разговоров с тем, с кем разговаривать вообще не стоит. «Мне нужен артефакт, который ты забрал», — озвучила я цель визита. «Какой именно?» «Не глупи, ты понял». «Ничего не понял, честное слово». «Тогда что вы все ищете в Хёрсте?» Ударила я неожиданным вопросом. «Ты, дядя короля, советник Стрейт, что там прячется?» «А, ну это просто морское чудище. Если верить дедулиным записям, этот самый Хёрст чудо как интересен. Найти там можно буквально что угодно. Остров из костей, например. Воображение так и рисует эту замечательную картину. Душа тянется там побывать. И ты знала? Древние маги верили, что слияние трех морей способно зарядить человека невиданной силой. Может, это и искал наш почивший король. Источник неиссякаемой силы. Мы оба знаем, что это все чушь. Как знать, сестра, как знать? Зачем бы его величеству понадобился такой источник? Может, он пытался добраться до него первым? Предположил Алекс с улыбкой. «Пока советник ничего не прознал и не обошел старину Фарома. Или ты и в это поверить не можешь только потому, что это я сказал? Тогда подумай лучше. Стрейт всегда славился интересом к истории и древним артефактам. Для него это просто новый вызов. И новые возможности, само собой. Думаешь, советник стремится к власти? Как и все люди. И кто же для него ты? Неудачный инструмент, вышедший из-под контроля? Я бы выразился иначе. Ученик, превзошедший учителя. Но ты еще не король, напомнила я, тоже улыбаясь. И никогда им не станешь. Особенно, если я найду то, что вы все ищете. «Первый». Темные глаза Алекса опасно сверкнули. Я попала в цель. «Ты даже не знаешь, что это такое!» «Это главная тайна пламенного короля. Он умер, но успел защитить ее. Раз вы все так активно шевелитесь. Я шагнула назад к Мартину и взяла его за руку. Теперь мы тоже пошевелимся. Посмотрим, кому повезет больше. Лучше бы ты по сторонам смотрела, сестрица. Заботливо отозвался Алекс. Кто знает, где сейчас несущий смерть артефакт? А мне уже все равно. Оставь его себе. Мы вышли в коридор. Мартин, чутко понимая мое состояние, уверенно вел меня за собой. Мне только и оставалось, что передвигать ногами. Каждый разговор, каждая встреча с Алексом давались мне так тяжело. Меня словно выворачивало наизнанку несколько раз подряд. Трудно потом сделать вид, что все в порядке. На полноценное возвращение к жизни требовалось время. В подвале нас встретила улыбчивая Тильда. Оказалось, все это время она суетилась вокруг Адама и тщательно пыталась его накормить. Адам сопротивлялся изо всех сил, не подозревая, что делает только хуже. Эта история позабавила. Наконец я смогла улыбнуться. Тильда забавная, а Адам тоже не так уж и плох. Каким-то образом он занял свое сурово-молчаливое место. Прогонять его не хотелось. «А где злоденика?» — логично поинтересовался Мартин. «И остальные исчезли». «Обещали не задерживаться», — тут же ответила Тильда. «Но вот куда они ушли, я так и не поняла. Хотя спрашивала моего Расти несколько раз. Но он и сам не понимал. А девушка, так похожая на Нату, все улыбалась так недобро. Ната обычно так не улыбается. Не хотелось мне, чтобы Растиша за ней шел. Но ведь сердцу не прикажешь. Оно всегда командует юными влюбленными. Это потом понимаешь, что не всегда его стоит слушать. Но это выходит так поздно, так поздно. Эх, так жаль. Так жаль. Эй, Адамчик, съешь что-нибудь? Такой бледный сидишь всю дорогу. Адам в ответ только жалобно вздохнул. И все-таки... Начал было Мартин, но вдруг с подозрением прищурился. Кудрявая, что с лицом? Ты ведь знаешь, где они, точно? Давай их дождемся. Мне такой ответ не нравится. Тогда поешь. «Да ты никак нарываешься!» И он потянулся к моим волосам, пытаясь растормошить прическу. Я спряталась за Адамом, отчего тот начал вздыхать еще более жалобно. Мы с Мартином переглянулись и дружно засмеялись под восторженный щебет Тильды и недовольство Адама. Ника, Олли и Рас вскоре появились. И, судя по их победоносным лицам, они все-таки нашли, что искали. Обойдясь без церемоний, Ника швырнула на пол большой сверток. Некий предмет был крепко завернут в целое одеяло. «Это тот самый?» — не поверила я. «На вид точно тот самый. Мы проверили комнату Алекса, а затем обыскали спальню Элли. Артефакт хранился там. Спрятан надежно, но не так, чтобы мы не обнаружили его. Кстати, Элли неожиданно заявилась во время поисков. Сказала, понятия не имеет, что мы нашли и что вообще происходит. Думаешь, врет? Уверена, говорит правду. Значит, осталось проверить твою догадку до конца. Я повернулась к Тильде. Нам понадобится помощь вашего старого приятеля.